ты должен был убить Сварисова. Подходящих случаев было тебе предоставлено сколько угодно, но ты этого не сделал, и теперь команда под его руководством набросится на тебя, словно стая голодных псов, как только узнает, что ты вновь стал обычным человеком». Я уже почти не слушал, что говорит мне Джина, думая о своем. «Почему я? Почему ты выбрала именно меня?» В голосе Джина вдруг зазвенела непривычная сталь. «Все вы, люди, одинаковые, жалкие отродья. Каждый раз, когда приходится платить по счетам, вы спрашиваете, почему я, почему не другой? Но с тобой особый случай. Только это долгая история. Когда-нибудь я расскажу ее тебе. Сейчас у тебя нет времени. Перед встречей с командой тебе предстоит кое-что сделать. Ты помнишь об этом, капитан?» Она читала все мои мысли. Она знала о принятых мною решениях и их последствиях. Связь между нами, после того, как я выпил сок энергетического растения, стала неразрывной и прочной, как стальной канат. Самое неприятное заключалось в том, что теперь я не мог отделить свои собственные решения от приказов Джины. Но ничего, придет время, я разберусь и с этим. В кают-компании собрались все, кроме тех, кто нес горячую вахту у реактора. Слишком велико было потрясение от моей расправы со Сварисовым. Люди хотели знать, что произошло. Они чувствовали, что за приобретенной мной неестественной силой кроется какая-то опасная тайна. Появившись за капитанским столиком в центре овального зала кают-компании, способной вместить всю команду, я не стал тратить время на пустые разговоры. Я достал из кармана несколько блестящих кристалликов с характерной структурой – и бросил их на стол. «Есть среди вас специалист, способный определить, что это такое?» Один из техников нерешительно приблизился к столу, достал из кармана электронную лупу и долго рассматривал кристалл. В зале висело молчание, и дыхание десятков людей слилось в одно. «Здесь кристаллы чистого металлического скандия». «Этого не может быть, но это так». Руки, державшие лупу, дрожали. «Сколько они стоят?» «Не меньше миллиона кредитов за 1 грамм». Мне понадобилось всего полчаса, чтобы узнать у Сварисова, куда он спрятал образцы скандия. Люди, привыкшие командовать и унижать других, легко ломаются, когда меняются декорации, и они сами становятся жертвами. Скандий был нужен мне, чтобы утвердить свою власть на корабле и полностью подчинить себе экипаж. Однако я затеял опасную игру, все поставил на карту и пока еще не знал, выиграет ли она. Команда, ослепленная жадностью, могла стать неуправляемой. Да и от Сварисова, уже оправившегося от допроса и сидевшего в первом ряду в окружении своих сторонников, можно было ждать неприятностей. Он непременно попытается взять реванш. Возможно, его и в самом деле следовало убить. Впервые эта мысль не вызывала у меня внутреннего протеста. «Как только мы выберемся отсюда», — продолжил я свою речь, — «каждый из вас вместе с расчетом получит по 100 граммов этого металла. Вы сможете оставить флот и безбедно жить до конца своих дней на любой курортной планете». Прежде чем назвать эту цифру, я тщательно взвесил весь отобранный у Сварисова скандий. Его хватало, чтобы полностью рассчитаться с командой. С этого момента я не собирался даже близко подходить к месторождению, зная, что десятки глаз будут следить за каждым моим шагом. Сейчас наступила самая ответственная и напряженная минута. Если они не примут мое предложение, если захотят большего и потребуют показать, где находится месторождение, мне придется пойти на самые крайние меры, и еще неизвестно, принесут ли они успех.